226. Гуру. Ведущая звезда иерарха пусть будет путеводной всегда. Именно следование за позвавшим будет единым решением жизни. Знание придет как результат следования, и знание не теоретическое и отвлеченное, но приложенное в жизни. Знание абстрактное ни к чему. В нем много опасностей. Лучше малое, но приложенное, чем большое, но непримененное. Ад устлан лучшими намерениями непримененного в жизни знания.